Видимость не есть очевидность. «Это настоящее несчастье», — сказал Анхель Луис Поведа. Шеф фалангистской контрразведки был в голубой рубашке, коричневом костюме и с кобурой на поясе. Маленькие недоверчивые глазки за круглыми очками уже 20 минут буравили Лоренцо Фалько, в Саламанку тот прибыл прошлой ночью, ловя каждое его движение и слушая отчет о произошедшем, а вернее о провале задания. «Несчастье!» — скорбно повторил он. Разговор шел в кабинете адмирала. Хозяин с дымящейся трубкой во рту сидел, откинувшись на спинку кресла, за столом, заваленным бумагами, и хранил молчание с видом беспристрастного судьи. Он был, как всегда, в штатском, в своем обычном вязаном кардигане. В окне у него за спиной ветер раскачивал голые ветви деревьев перед куполом собора. «Как, по-вашему, была утечка?» — спросил Поведа. Фалько выдержал его взгляд и будто услышал предостерегающий голос адмирала. «Ухо востро, мой мальчик, ухо востро». «Не знаю», — ответил он. «Не исключено, что красные раскрыли наш план по чистой случайности. Наши могли наткнуться на патруль возле аэропорта. Они как раз проходили рядом. Не исключено, что это просто злосчастное стечение обстоятельств. Однако их ждали, не так ли? Меня там не было, я этого знать не могу. Прошло уже 5 дней. Стало быть, я знаю меньше, чем вы. Вам, согласитесь, очень повезло», — Поведа метнул неприязненный взгляд, — «что не пошли с ними». «С этим не поспоришь, да, повезло». «Беда», — фалангист горестно провел ладонью по лицу. «Вчера вечером мне сообщили, что красные опубликовали в Диарио де Аликанте сведения. 12 человек убито в ходе столкновения, еще 9 расстреляно на следующий день». «И женщина?» «Да, Каридат Монтера. Казнена вместе с братом. Товарищ Фабиан Эстеве спал в бою. Живым в руки красным не дался». Фалько ощутил печаль. Печаль особого, беспокоящего свойства. Может быть, это было раскаяние? Он положил ногу на ногу и уставился в окно. «Этого следовало ожидать», — сказал он. «У нас в фаланге уверены, что имело место предательство, и наши люди попали в засаду». Фалько перевел на него взгляд. «Вы уже намекали. Что я могу на это сказать?» «Вам и второй женщине удалось выжить». «Посчастливилось. Ей и мне. И далось нам это счастье непросто». Адмирал выпустил густой клуб дыма. Правым глазом сквозь синевато-серое, медленно рассеивающееся облако мрачно взглянул на Поведу. «Вы, надеюсь, не подвергаете сомнению лояльность моего сотрудника? И в мыслях такого нет. Но посудите сами, каковы факты. Мои товарищи перебиты, ваш человек уцелел». «Эта девушка, Ева Ренхель, она тоже из ваших», — возразил адмирал. «Однако сумела выбраться. Надо будет послушать ее версию». «Послушали уже», — сказал Поведа. «Полностью совпадает с вашей». «А где она сейчас?» «Мы пока поселили ее в женской секции фаланги». «Пока не решится ее судьба, вероятно». «Именно так». «Ага». Что-то странное, непривычное, — подумал Фалько, — было в том, как сегодня говорил адмирал. Чего-то он явно не договаривал. Создавалось впечатление, что, глядя на Поведу, он видел то, чего не видел Фалько. «От этой неудачи мы оказались в очень скверной ситуации», — сказал фалангист. «И опасаемся за жизнь Хосе Антонио. Сейчас его уже, вероятно, судят в Аликанте. Разыгрывают фарс, вернее сказать». «Справедливого приговора не ждете?» — сказал адмирал. «Не те времена». «Нет, конечно, не жду. Но наше вмешательство еще больше усугубит его положение». Поведа взглянул на Фалько с плохо скрываемой злобой. «Вся эта история сильно напортит ему». Адмирал подбородком показал на Фалько. «Он сделал, что мог». Поведа, не отвечая, поднялся с места. Ему явно было не по себе. Он пожал плечами, сунув руки в карманы пиджака, и разошедшиеся от этого движения полы открыли висящую на поясе кобуру. «Все это ужасно! Сильнейший удар! Мне передали, что Каудильо просто потрясен случившимся!» Адмирал сделал преувеличенно соболезнующую мину. «Еще бы!» — сказал он. Поведа, не протянув им руки и не сказав ни слова на прощание, вышел из кабинета. Адмирал и Фалько не шевельнулись. Оба хранили молчание, глядя друг на друга. потрясен, понимаешь ты?» — с издевательской ухмылкой сказал адмирал. Фалько взглянул на портрет Франка. «Как до красных дошла информация?» Адмирал с утомленным видом опустил веки. «Ну, как-то, значит, дошла. Как именно, несущественно. Пакита паук доставил? Или прямо отсюда? Без посредников?» Ответа не последовало. Адмирал, казалось, всецело был занят тем, что проверял, равномерно ли сгорает табак у него в трубке. «Не понимаю, зачем меня отправили туда», — настойчиво проговорил Фалько. «В конце концов, я и сделать-то ничего не успел. Могли бы обойтись. Планы изменились посреди операции. Как именно? Это не важно. Но ты внезапно стал не нужен. И я послал к тебе Пакита. Мы обнаружили кое-что очень интересное. Такое, что заставило поменять план». «Что именно?» «Тебя не касается. В генштабе остались довольны тем, как все прошло, и это главное». «Все довольны, а больше всех, полагаю, ваш друг Николас Франко. Не так ли, сеньор?» Эта дерзость вызвала вспышку гнева. «Рот закрой! Чушь не мели! И не лезь туда, в чем не разбираешься!» «Слушаюсь, господин адмирал». «Вот и слушайся! Здоровей будешь!» Последовало довольно тягостное молчание. Адмирал чиркнул спичкой и поднес ее к чашечке трубки. Мрачность его мало-помалу рассеялась. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он, наконец, совсем другим тоном. «Устал. Несколько колечек дыма». «Опечален», — добавил Фалько. Правый глаз и глаз искусственный, теперь безупречно выровненные по одной оси, пристально изучали его. Лицо адмирала смягчилось. Появилось нечто вроде участия. Может быть, даже тепло, — подумал Фалько. «Уезжай на несколько дней. В Саламанке уныло, как на кладбище. Съезди в Биарриц. Понадобишься, я тебя найду там». «Очень надеюсь на это», — Фалько улыбнулся с жесткой насмешкой. «Вы хотите, чтобы я на некоторое время исчез?» «Это не будет лишним», — ответил адмирал. «Хосе Антонио расстреляли бы при любой погоде, а после случившегося тем более. А в Саламанке примутся искать виноватых. В верхах фаланги начнется жестокая борьба за власть. Одна фракция тяготеет к жесткому радикализму, другая не прочь перейти под эгиду Франко. Все, конечно, товарищи, но закопают друг друга с удовольствием. Близятся смутные времена. Скоро начнется сведение давних счетов. Нужна консолидация власти и устранение тех, кто будет противиться единоначалию. Самому Поведе, который придерживается крайних взглядов, уже щекочет ноздри запах пороха. Совершенно неожиданно может прийти день, когда фалангисты сцепятся всерьез. Генералиссимус и его брат Николас дергают за ниточки», — завершил адмирал. «И в детали не вникают. Так что сгинь, пропади, не хочу, чтобы ты попал под горячую руку». «А что там с Евой Ренхель?» Тройное попыхивание трубкой и долгое молчание. «Теперь этой барышней занимаются другие», — наконец ответил адмирал, не глядя на Фалько. «И ты держись подальше». «Что вы хотите этим сказать?» Здоровым глазом адмирал мрачно уставился на него. «Хочу сказать, что теперь она не имеет к тебе отношения. Если вообще когда-нибудь имела». Фалько постучал костяшками пальцев по краю стола. «Но, разумеется, имела. Мы пережили вместе много опасностей. Спаслись чудом. Эта женщина надежна в высшей степени. Ей можно доверять. На моих глазах она казнила предателя и там, на берегу, вела себя очень достойно. Вместо того, чтобы нестись, сломя голову в шлюпку, она отстреливалась, прикрывая наш отход». «Ты с ней спал?» Взгляд адмирала был лишен всякого выражения. Фалько откинулся на спинку стула. «При всем моем уважении, господин адмирал, это вас не касается». «Как сказать?» «То есть?» Адмирал продолжал рассматривать его с каким-то странным любопытством. «Забудь ее», — сказал он чуть погодя. «Я ведь тебе сказал, теперь это дело других людей. Ее товарищей и совсем даже не товарищей». Фалько замер с открытым ртом. «Что-то стряслось», — сообразил он. «Что-то такое, о чем этот хитро вывернутый старик не хочет говорить мне. Что-то такое, о чем ему известно, а мне нет. Не понимаю». «И нечего тебе понимать, проваливай». Фалько, преодолевая головную боль, пытался осмыслить сказанное, сделать какие-то ясные выводы. «Господин адмирал», но тот властно указал на дверь черенком трубки. «Сказано ведь, убирайся! Сгинь!» Дом, где размещалась женская секция фаланги, стоял на проезде Энкарнасьон. Балконы с железными перилами. С одного свисал желто-красный флаг. Облезлый каменный фасад. Широкий темный подъезд, откуда навстречу Фалько вышел однорукий вахтер. «Могу я видеть сеньориту Ренхель?» — сказал Фалько, показав свои документы. Однорукий, подозрительно поглядев на него, взял удостоверение и принялся тщательно изучать его. Потом молча скрылся в застекленной будочке. Через минуту вернулся и сказал: «Сейчас к вам спустятся». Фалько в ожидании стоял у подножья лестницы с выщербленными ступенями. Откуда-то доносился густой запах казенной кухни, вареной картошки, невымоченной соленой трески. «Аппетита не вызывает», — подумал Фалько. «Сеньорита Ренхель ушла», — прозвучал женский голос. Она медленно спускалась по лестнице, сверху разглядывая посетителя. Средних лет, с обильной проседью, в коротких вьющихся волосах, по мнению Фалько, нуждающихся в энергичном мытье. Очень тонкие губы, колючие глаза на преждевременно увядшем лице без следов косметики, длинная серая юбка, туфли на плоской подошве. Сошла бы за монахиню в мирском платье, если бы не голубая рубашка с вышитой над левым карманом эмблемой, ярмо со стрелами на красном фоне. «А когда вернется?» Тонкие губы поджались еще сильней. «Скорее всего, никогда». Фалько немного растерялся от такого ответа. Тем более, что сказано было очень неприязненно. «Но ведь она только что приехала и поселилась здесь». «Больше не живет». «И куда же она направилась?» «Не знаю». Сбоку, враждебно наблюдая за беседой, стоял однорукий вахтер. «Ничего не понимаю», — сказал Фалько. «Что у вас тут происходит?» Он заметил, как женщина молча переглянулась с одноруким. «А то происходит», — сказала она, помолчав, «что поискать ее вам лучше в другом месте». В голосе ее звучало некое странное торжество, словно растерянность визитера доставляла ей удовольствие. По ухмылке вахтера видно было, что и он наслаждается не меньше. «Пожалуйста, объясните мне, что произошло», — сказал Фалько. Женщина недоверчиво рассматривала его с верхних ступеней, и увиденное ей явно не понравилось. «Она вам кто? Подруга?» Фалько кивнул и в тот же миг увидел, как ее губы раздвинулись в довольной улыбке. Подозрения подтвердились. «Вам бы следовало внимательнее смотреть, с кем водите дружбу. Вашу знакомую увела полиция». «Ее арестовали?» «Разумеется». Фалько был ошеломлен. «Что за чушь?» — еле выговорил он наконец. «Чушь? Не знаю, не знаю. Ей объяснят, что за чушь. Да и вам тоже». «Кто ее арестовал?» «Пришли два агента», — встрял однорукий, давно искавший повода поучаствовать в разговоре. «А еще один остался ждать в машине». Он осекся, перехватив злобный и властный взгляд, которым одарила его женщина. Фалько допытывался, что же это были за полицейские, но подробностей не получил. «Полицейские, как полицейские», — отрезала женщина, обрывая разговор. «С бляхами». «А куда они ее увезли?» «Вот это, по счастью, не наше дело». Мозг у Фалько пылал в поисках объяснения. Здесь, в Саламанке, и в эти времена эти люди могли быть кем угодно. Фалангистами, монархистами, агентами госбезопасности, из военной контрразведки и даже из его родной национальной службы. Ему вдруг припомнились недомолвки адмирала во время их последнего разговора. И странный тон, каким он говорил про Еву Ренхель. Как он сказал, это дело ее товарищей и совсем даже не товарищей. «И все же, за что ее арестовали?» — продолжал допытываться он. Женщина рассмеялась резко и злорадно. «За что? Если забрали, значит, за дело». Адмирал жил на втором этаже дома на улице Компании, окна которого сейчас отражали лиловатый сумеречный свет. Дверь Фалько открыл адмиральский вестовой Сентена, маленький рыжий веснущатый мичман. Рукава сорочки были подвернуты, галстук распущен. Насколько Фалько было известно, этот неразговорчивый и исполнительный человек сопровождал адмирала еще со времен событий на Балканах, а может быть и того раньше. «Дома?» — спросил Фалько. «Да, входите». Где-то в глубине длинного коридора играл граммофон. Адмиралу нравились танго и испанский фольклор. «Я люблю, когда мне рассказывают истории под музыку», — говорил он, и порой напевал речитативом целые строфы. Сейчас звучали зеленые глаза в исполнении Мигеля де Малины. Фалько прошел в гостиную. Картины по стенам, книжные полки, диван с подлокотниками и обитые бархатом кресла. Добротное буржуазное жилище, реквизированное после того, как расстреляли прежнего хозяина, бывшего депутата-социалиста. Перед камином, где горела толстая дубовая полена, сидел в качалке адмирал. Вязаный шерстяной джемпер, очень мягкие фланелевые брюки, плюшевые домашние туфли. На столике рядом горела лампа, книга лежала на коленях. Напротив, в кресле с котом у ног, сидела и вязала его жена. «А, это ты?» Его вроде бы не удивил приход Фалько. Гость поздоровался с адмиральшей, дамой средних лет с приветливой улыбкой на поблекшем, но все еще привлекательном лице, которая поднялась и вышла вместе с Сентена, оставив их наедине. Кот принялся тереться о ноги Фалько, стоявшего перед адмиралом. Тот молча разглядывал его с погашенной трубкой в зубах, потом, наконец, вынул ее и черенком указал на пустое кресло. «Садись, не маячь! Выпьешь чего-нибудь?» «Нет, спасибо». Адмирал заложил страницу, закрыл книгу, определив ее на столик под лампу, держа трубку в зубах, окинул Фалько долгим взглядом. «Не вполне урочный час для визитов», — сказал он наконец. Стеклянный глаз словно блуждал где-то, зато правый просто впивался в Фалько, усевшегося поближе к камину. Адмирал задумчиво провел мундштуком трубки по седым, пожелтевшим от никотина усам. «Что с ней?» — без предисловий в упор спросил Фалько. Адмирал словно не слышал вопроса. Он принялся поглаживать вспрыгнувшего к нему на колени кота и при этом с интересом рассматривать Фалько. После долгой паузы слегка откинулся в качалке, спустил кота на пол и перевел глаза на огонь в камине. «Сколько лет мы с тобой знаем друг друга?» «Пять?» 6. «Ну да, верно, 6. Он перевел глаза на Фалько. «А познакомились в Стамбуле после твоей бухарестской истории, после скандала в доме венгерского посла, с женой которого ты, конечно, завел шашни. В ту пору ты сбывал разного рода военные излишки мексиканским и ирландским революционерам, и сразу несколько контрразведок мечтали спустить с тебя шкуру. Не забыл, надеюсь?» «Как такое забыть?» «Вскоре после этого я оказался перед выбором — ликвидировать тебя или взять на службу. Я выбрал второе и ни разу не пожалел об этом». Он замолчал, рассматривая чашечку трубки. Потом, подавшись вперед, осторожно выбил ее о каминную решетку. «Сейчас мы имеем дело не с восстанием, а не с государственным переворотом, как бы он ни ширился и ни разрастался. Это война. Затянется она надолго и будет очень жестокой. Да не будет, а есть. Может быть, это лишь преддверие другой, более грандиозной войны. Не исключено, что и мировой. Вроде той, что была 20 лет назад». Адмирал, положив трубку на столик, поднялся. Музыка смолкла и, подойдя к граммофону, снял пластинку и поставил другую. Раздались первые такты кумпарситы. А потом по гостиной поплыл томный голос Карлоса Горделя. «И она затронет всех», — продолжал адмирал. «По счастью, европейские демократии пока еще выжидают, не вмешиваются. В глубине души они желают победы нам, но изображают равноудаленность и невмешательство. Другие, Гитлер, Муссолини, таким чистоплюйством не занимаются. Оттого здесь и сейчас полно немцев с итальянцами, а будет еще больше. А красных, в свою очередь, подпирает Коминтерн, читай «Россия». «Может, расскажете такое, чего я не знаю?» — не выдержал Фалько. Адмирал взглянул на него с видом крайнего недовольства. «Что хочу, то и рассказываю. И что считаю нужным. Уразумел? И вообще, ты у меня в доме, наглец. Если очень спешишь, вот бог, а вот порог. Ясно?» Они какое-то время смотрели друг на друга. Фалько не выдержал и моргнул первым. «Так точно. Еще бы не так, и еще бы не точно». Он снова уселся в качалку, уставился в огонь, а потом взглянул на Фалько. «Ева Ренхель, русская шпионка!» Довольно долго в гостиной слышались только голос Горделя и потрескивание дров в камине. Фалько оцепенел. Ему казалось, электрический заряд прошел через его тело. «Я правильно понял. Вы хотите сказать, что Ева работает на красных?» Адмирал нетерпеливо дернул плечом. «Я хочу сказать именно то, что сказал. Настоящее имя — Ева Неретва. Отец русский, мать испанка. Работает она не просто на красных, а на НКВД, на советскую спецслужбу. И информирует не Мадрид или Валенсию, а Москву. Но как же? Она ведь вступила в фалангу. Не вступила, а хладнокровно внедрилась. И все это время поставляла сведения на ту сторону. Ее непосредственный начальник Павел Коваленко, или товарищ Пабло, военный советник и глава здешнего управления специальных операций. Сволочь первостатейная. Ноги у Фалько стали ватные, и он подумал, хорошо, что сижу, а не стою. Под ложечкой возникла сосущая пустота. Его трудно было удивить, но только что услышанное выходило за рамки его воображения. И столь присущее ему умение соображать отчетливо и ясно сгинуло к неведомой матери. «Так что случилось там, в Аликанте?» «Да ничего не случилось, все пошло по намеченному плану», — ответил адмирал. И Фалько, сам того не зная, находился там, чтобы провалить операцию, потому что никому, кроме нескольких наивных идеалистов, Хосе Антонио на свободе не нужен. Каудильо и его брат Николас запустили этот воздушный змей, крепко держа в руках конец бечевки, ибо знали с самого начала, что высоко он не взлетит, но на полдороги внесли важные изменения. Благодаря республиканскому агенту во Франции, перешедшему на сторону франкистов, те узнали, что и НКВД заинтересован в том же. Никто, ни красные, ни русские, ни франкисты не хотел, чтобы Хосе Антонио Примо де Ривера, живой и здоровый, портил им кровь в Саламанке. Они вошли в контакт и достигли согласия, заключили равноправный договор. Он, Фалько, лучше других должен знать, что это такое. «Ты нам был уже не нужен». Но ведь находился там. Поначалу решили тобой пожертвовать, пусть, дескать, и его накроет, но я воспротивился этому и послал Пакита-паука предупредить тебя. Фалько пытался выстроить разбредающиеся мысли, сопоставить одни действия с другими. Голова трещала так, словно туда запустили сотню обезумевших сверчков. Адмирал смотрел на него понимающе. «Сам знаешь, как это бывает», — повторил адмирал. «Как игра идет. Все вроде бы выглядит так, а на поверку выходит совсем иначе». «Почему меня задержали в Аликанте?» «Потому что красные уже знали, кто ты. Их пришлось оповестить. Другого выхода не было». «Ну хорошо, а почему тогда отпустили после допроса?» «Потому что ты в сорочке родился». Адмирал позволил себе легкую улыбку. «Барышня твоя расстаралась». «Ева?» «Она самая». Карлос Гардель уже давно замолчал. Фалько, то ли от того, что сидел так близко к камину, то ли по иной причине, вдруг стало нестерпимо душно. Он чувствовал, что весь взмок. Встал, сделал несколько шагов по комнате. Дремавший на подушке кот поднял голову и с интересом уставился на него. За окном медленно погружался в темноту город. «Это самое Ренхель, или Неретва, зови как хочешь. Связалась со своим Коваленко и добилась, чтобы тебя выпустили. Уж не знаю, какие доводы привела. Если бы не она, ты бы оттуда не вышел». Фалько прижался лбом к стеклу. От холодного прикосновения стало чуть легче. Теперь он припомнил, как в Аликанте, когда его перестали бить, он слышал невнятные голоса у себя за спиной. Он не видел, кто говорил, потому что голова его была проволокой прикручена к спинке стула. Быть может, как раз для того, чтобы он не мог обернуться. Не исключено, что Ева все это время стояла позади. А зачем она это сделала? Понятия не имею. Ясно одно. Пользы от тебя не было больше ни ей, ни кому другому. Однако же она тебя вытащила. Добилась освобождения. Адмирал взглянул на него задумчиво и насмешливо. Может, ты ей понравился. Может, оказал услуги, о которых не рассказал мне. Одно сомнению не подлежит. Она спасла тебе жизнь. Не только это. На берегу, когда мы отступали к шлюпке, остановилась и прикрывала меня огнем. Захотела бы, хлопнула прямо там. Значит, имела свои причины не хлопнуть. Чужая душа потемки, а женская в особенности. Он посмотрел в сторону коридора. Представь, я не поручусь, что и собственную-то жену знаю, понимаю. А уж если женщина вдобавок еще и шпионка... Фалько по-прежнему стоял у окна. В сгущавшихся сумерках проехал по улице автомобиль. Процокали, постепенно замирая подковы мула по мостовой. «А зачем она пошла со мной в нашу зону?» — громко спросил он. «Зачем села на Ильтис, понимая, чем рискует? Раз прекрасно могла бы исчезнуть раньше, отдав нас в руки красным». Адмирал покивал, соглашаясь. «Темное дело, темное. Никакой определенности, одни предположения. Может быть, она получила приказ попасть сюда, к нам. Учитывая, как глубоко она внедрилась, этот Коваленко мог отправить ее в Саламанку, в генштаб. А как вообще узнали, что она работает на красных? Тот малый, что во Франции перешел к нам, о ней сначала вообще не говорил. Просто упомянул агента в вашей группе, и мы подумали, что речь о бедолаге, которого вы ликвидировали. Хуан Портелло. Да, о нем. А оказалось, ничего подобного. Француз, в конце концов, рассказал нам все кино. Тут мы и узнали, что вы казнили невинного человека. Этот самый Портелло был убежденный фалангист. Ева, отводя от себя подозрения, повесила их на него и подсунула вам поддельную бумагу. Фалько горестно скривил губы. Нахлынуло воспоминание. Вспышка выстрела высветила затылок Портеллы. Грянул выстрел. Потянуло запахом пороха, быстро рассеявшимся в воздухе. А перед этим был допрос с пристрастием. «Это она его застрелила», — сказал он почти шепотом. Адмирал безразлично кивнул. «Да, она из тех, кто яйца носит, а не несет». «А как узнали, что она из НКВД?» «Вчера вечером. Перебежчик дал показания, и всплыло ее имя. Мы ее к этому времени уже взяли, но так пока и не решили, что с ней делать». «Мы — это кто?» «Военный совет в узком составе. Полковник Лисар де Геральт, шеф полиции и службы безопасности, и твой покорный. Это Геральт, кстати, вытянул из нее всю правду». «Почему же вы мне утром ничего не сказали?» «А почему я должен был тебе что-то говорить? Эта барышня больше к тебе отношения не имеет, а по правде сказать и никогда не имела». Фалько отошел от окна. «Какое же все это неимоверное дерьмо! Меня удивляет твое удивление. Где она сейчас? Тебя это не касается. Где она, господин адмирал? Я имею право знать». Он подошел к креслу, но остался на ногах. «Ничего ты не имеешь», — раздраженно отмахнулся адмирал. «Имел ты эту Еву в разных позах, и все на том. Радуйся, что выбрался из Аликанте целым и невредимым, в отличие от прочих. Так что помалкивай и волну не гони». «Что с ней сделали?» «Я же тебе сказал, она числится за ведомством Геральта, а их методы тебе известны. Не знаю, во что ее превратят. Этот паскудный полковник сказал, что его люди вытянут из нее все жилы и все, что она знает. Но она, по всему судя, крутого замеса девка, так что им с ней придется повозиться. А? Как по-твоему?» Адмирал снова закачался в кресле. Потом взял книгу со столика, как бы давая понять, что беседу считает оконченной и желает вернуться к прерванному чтению. Но ограничился лишь тем, что с задумчивым видом подержал ее в руках и положил на прежнее место. «Поэтому тебе надо исчезнуть отсюда, затаиться где-нибудь за границей, пока страсти не улягутся. С Геральта останется и тебя прихватить, хотя бы за тем, чтобы насолить мне. Так что не испытывай судьбу, бери отпуск, который я тебе даю, и не утомляй меня». Фалько покивал. Сунув руки в карманы, он созерцал пламя в камине. Может быть, — сказал он. Но там, в Аликанте, она спасла мне жизнь. Вытащила меня из пыточного подвала, а ведь могла бы оставить. И там, на берегу, прикрывала отход, отстреливалась. «Я вижу, ты совсем разнюнился», — заметил адмирал не без удивления. — «Не узнаю тебя. На твоей совести 20 с лишним смертей. Эстевес и остальные фалангисты, а ты тут страдаешь из-за этой большевистской сучки». Она полтора раза спасла мне жизнь. — «И что с того? Зачем-то ей это было нужно. Что-то она выиграла. Так что забудь ее и спи спокойно. Тем более, что тебе не привыкать. Раньше после подобных дел угрызения совести тебя не мучили. Если, конечно, ты вообще знаешь, что такое угрызение совести».